Дальше. Вавилонская башня так и не была достроена до конца. Еще исторически три попытки предпринималось по строительству этой Вавилонской башни, но так ее и не доделали. Фактически племена земные потихонечку, отпав от Бога в этом богоборческом строительстве, стали и дальше удаляться от него, от Бога. В частности, один из сыновей Сима, Ассур, был основателем государства Ассирийского. Он, собственно, и был главой города Вавилон, и он довольно известный был личностью в то время. Надо сказать, что многие легенды античные есть не что иное, как обожествление тех самых предков человеческого рода, которые прошли от трех сыновей Сима, Хама и Афет. И вот их обожествили, сделали пантеон богов языческих из них, показали их совершенно безнравственными, такими богоотступными, похотными существами. Что касается Ассура, он человек был довольно жесткий, он довольно много войн устраивал. Ну и после того, как умер он, сын его, а звали его Нин, он был основателем города Ниневия, а сын его очень расстроился, потому что он любил отца, и когда увидел, что он погиб, настолько переживал, настолько вот, так сказать, не мог прийти в себя, что попросил сделать изваяние, точную копию тела своего отца, и поставил этот памятник на его могиле. И регулярно ходил туда и плакал о том, что он оставлен своим отцом один. Ну, а придворные его, смекнув, что если они будут в унисон с ним, так сказать, вести себя, то есть будет, как и он, тоже ходить и переживать по поводу умершего Ассура, но они решили, что они смогут получить какие-то привилегии в связи с этим. Они стали потихонечку, смекнувшие особенно этот момент, ходить за ним туда. Она сначала ходила один человек, потом два, потом больше и больше. Вот потом уже на место захоронения Ассура стало ходить огромное количество людей. И когда большое количество людей собралось очередной раз у этого памятника, Нину сказали вельможи, царь, сказали они, посмотри, как народ любил твоего отца и любит его до сих пор. Он ведь не просто человек, он точно бог. Поэтому надо и устроить ему службу, как богу. Вот пошло первое язычество, первое идолопоклонство. Стали служить этому идолу, этому изображению царя Ассура. И прозвище у Ассура было Вил. И потом, позднее, к этому памятнику приделали копыта, рога, покрыли шерсть, он стал похож на быка, и стали поклоняться ему, называя его Ваал. Многие историки доказывают, что прозвище царя Ассура Вил соответствует более позднему слову Ваал, то бишь это одно и то же. Вот такое вот идолопоклонство стало шагать по земле семимильными шагами. Человечество стало подвергаться этому страшному, такому дьявольскому искушению, этому действительно язычеству, служению фигурам или обожествлением каких-то личностей или каких-то стихий вместо Бога истинного. То есть это, конечно, была великая трагедия в человечестве, и она дала потом очень печальные всходы. И даже у потомков патриарха Евера были искушения. В частности, у Авраама был отец, его звали Фара. И вот он к концу жизни уже даже отошел от веры Бога истинного и стал делать идолов и продавал их на базаре, и тем самым жил. Это говорит о том, что язычество захлестнуло практически всех людей, и некоторые только, так сказать, смогли устоять перед этим страшным бедствием и остаться верным Богу истинному. В частности, как, например, остался верным Богу наш праотец Авраам.